Иконы. Еще один иноземец уверовал в наши старые, чудесные, красивые иконы. Ришпен смотрел в Москве выставку, устроенную Московским археологическим институтом, и пришел в восторг от красоты наших священных изображений. Вспомним, что Морис Дени и Матисс, когда были в Москве, а Бланш, Симон и целая толпа лучших французов, когда видели наше искусство в Париже, воздали заслуженное нашим иконам и нашему старому искусству. Называю иноземцев, ибо нам своим не верили, когда мы в восторге говорили то же самое. Даже всего 10 лет назад, когда я без конца твердил о красоте, о значительности наших старых икон, многие, даже культурные люди, еще не понимали меня и смотрели на мои слова, как на археологическую причуду. Но теперь мне пришлось торжествовать. Лучшие иноземцы, лучшие наши новаторы в иконы уверовали. Начали иконы собирать, не только как документы религиозные и научные, но именно как подлинную красоту, нашу гордость, равноценную в народном значении итальянским примитивам. Слава Богу, слепота прошла. Иконы собирают, из-под грязи возжигают чудные светоносные краски. Иконы издают тщательно роскошными изданиями. Музеи гордятся иконными отделами. Перед иконами часами сидят в восхищении, изучают, записывают. Иконами гордятся, давно пора. Наконец мы прозрели. Из наших подспудных кладов добыли еще чудные сокровища. Это сознание настолько приятно, что можно даже простить тот снобизм, который сейчас возникает около модного иконного почитания. Снобы, этот маленький ужас наших дней, пройдут и займутся новым сегодняшним днем, а правдивый завтрашний день сохранит навсегда великое сознание о прекрасном русском народном творчестве, выявившемся в старых иконах. Кроме пополненных музеев, у нас разрослись богатые собрания Лихачева, княгини Тенишевой, Станислава Рябушинского, Остроухова, Харитоненко. Все это крепкие, любовные руки, и попавшие к ним будет свято и укрепиться в твердом месте. Граф Дмитрий Толстой и Нерадовский тоже стараются для русского музея, и при них иконный отдел становится на должную высоту. Давно пора. Хорошо сделал и Московский археологический институт, что вовремя сумел устроить, хотя и небольшую числом, но великую значением выставку. Радуюсь, что Москва оценила выставку, посещает, любит ее. Значение для Руси иконного дела поистине велико. Познание икон будет верным талисманом в пути к прочим нашим древним сокровищам и красотам, так близким исканием будущей жизни.